Сестры, я думаю, любой человек, и сестры тоже во все времена желают себе благословения. Даже молоденькие сестрички, допустим, 17-18 лет, а какая сестра не мечтает о счастливом замужестве, о счастливой семье? Замужник, кто не мечтает, чтобы дети были здоровы, чтобы они выросли, чтобы были богобоязненные? Кто-то уже и овдовел, а кто не желает пожить как-то спокойно, может быть, средние годы, старость? Так и напряженная жизнь же женская, да? Она у всех напряженная. А кто не желает как-то спокойно потом отдохнуть? Или кто-то не желает? А потом старость приходит, и тоже свои переживания. С одной стороны, большой опыт уже старческий, да? А молодые не хотят слушать. Начинаешь им говорить, они тебя не слушают, у них свое мнение, у них свои правила, думают, что лучше знают, еще обижаются, и тоже переживания потом. Вроде бы знаешь, как лучше, а как теперь поступить, сказать или не сказать. И знаете, в любом возрасте есть и радости, есть и переживания. Вот я выбрал образ Наимини, хотя мне хотелось о ней как-то больше, но чтобы она была и для нас чем-то поучительным. Вы, наверное, сестры, замечали много раз, Библию читаешь, но она же написана очень давно. Самые древние книги – это уже 3500 лет назад. А самые последние книги Нового Завета – все равно около 2000 лет назад. А читаешь, как будто сегодня. Как будто наши современники. Я прочитаю сначала отрывок из этой книги, а потом, может быть, еще буду выборочно читать. Из книги Руфь. Из книги Руфь. Я прочитаю с первой главы, с первого же стиха. Ну, прочитаю сразу, наверное, до 6 стиха, а потом еще дальше посмотрим. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того – Елимелех, имя жены его – Наиминь, а имя двух сыновей его – Махлон и Хелион». Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной – Орфа, а имя другой – Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Я думаю, сестры, вы слушаете, я читаю, умер муж, а кто-то вспоминает, у меня умер, правда же, да? Я читаю, умерли сыновья, кто-то, может, тоже вспоминает, у кого-то и сын умер, или сыновья, потому что это жизнь со своими скорбями. И вот я прочитал отрывок, согласны ли мы сказать, какая счастливая женщина или нет? А если мы скажем так, сколько она перестрадала? Я думаю, тогда мы можем сказать, да? Если так посмотреть с самого начала, они жили в Вифлееме из колена Иудина. Даже сама книга Руфь как будто бы попала не в попад. Знаете, смотрите, вообще в Библии, в Ветхом Завете сначала идут исторические книги. Это от Бытие, потом Иисус Навин, потом, когда у нас бывают дети, другой раз учат оглавление. Они раз расскажут второзаконие, дальше забудут. Я говорю, а потом они же зашли в обетованную землю, кто ввел? Ага, Иисуса Навина. Хорошо, Иисус Навин умер, потом кто был? Судьи, а потом цари. И вроде бы после книги Судей сразу хотелось бы царства, да? А вот между Судей и между царств вставлена да, книга Руфь. Даже трудно сказать, она как будто и не историческая. А почему? А потому что эти личности, Наиминь и Руфь, играли какую-то роль в том, что потом, когда родился уже Авид, и Есей, и Давид, они имели отношение к рождению Давида. Руфь – это прабабушка Давида, а Наиминь, она, если сказать, по крови даже не родственница прямая, да? Но через нее Руфь была ее снохой когда-то, да? И так, получается, Бог усмотрел, Дух Святой усмотрел, чтобы эта биография этих вот людей, она была помещена в Библию, прямо в этой исторической части между книгой Судей и между книгой Первой Царств. Потому что эти люди на имени Руфь в глазах Божьих значат многое. Что-то Бог хочет нам через это сказать. Сестры тоже могут сказать кто-то, на что мы? Проповедуем не мы, служители тоже не мы, все братья, да? И как бы будто место сестры, оно вроде более трудоемкое, а как будто в тени. Но здесь Дух Святой этой самой книгой показывает. Вот она, книга Руфь. Цари, судьи. Нет, без этой книги Библия будет не вся. А здесь в основном только написано про Наимень и про Руфь. Бог усмотрел, что это очень важные души, важные люди, которые приняли большое участие в развитии Царства Божьего. А так посмотреть, действительно, горе за горем, голод. Сестры постарше голод переживали, наверное, да? Брат говорит, поднимите руки, я не буду говорить, но видя седину и зная историю, что было, и от своей мамы слышал, я думаю, что много тех, кто скажет, голод мы тоже испытали. Может быть, сейчас уже меньше стало тех, потому что годы-то идут, но голод кто-то испытал. И вот они со своей семьей поселились в Мааве. Моавитяне – это язычники. Они тоже родственные, дальние родственники евреи, можно сказать. Знаете, это же народ, который когда-то родился от Лота, от дочери, помните? Моавитяне, аммонитяне, но это были языческие народы, они враждовали с евреями, и истину они не принимали. Ну вот в эту землю, там не очень далеко, вот этот Елимелех со своей семьей поселились. Я еще думал, а Наимень с радостью пошла или нет? А потом думаю, а может быть, ее сильно не спрашивали? А может быть, и спрашивали, но она все-таки жена, она не могла давить, все-таки она замужем. Возможно, что это была его инициатива. Исходя из дальнейшего, мне складывается Наимень, она не такая женщина, есть, что властная. Похоже, что она, будучи замужем, она согласилась, как вот муж сказал. Знаете, здесь тоже бывает в другой раз непросто. Я вспоминаю, слышал как-то два примера. Один вопрос – вопрос был связан с переездом. И там была мама, уже в преклонных годах, у ее семейные дети. И мама говорит, только через мой труп. Вот меня похороните, потом езжайте куда хотите. И вот так они потом, лет это было 10-12, она умерла, потом дети уехали. А другая мама в таком же положении, тоже не хотела уезжать она. Но она говорит, дети, я, конечно, не хотела уезжать, но как уж вы решите, все-таки я сейчас уже постарше. И вот кто правильно решает? Один выразился, как-то мама любит себя, даже свой труп любит. Но это, знаете, тоже в этом мы можем урок брать. Мы должны быть тверды за истину, да? Но бывают какие-то вопросы, где, может быть, правильнее перед Богом, если это не грех, тем более, если мы зависимы, как-то сказать свое мнение, но не так, что только через мой труп. Все-таки оно как-то звучит по-плотскому, правда же, да? Но точно мы не знаем, они поселились там вот на Моавитских полях. Здесь названы имена. Мы не всегда знаем имена тех, о ком в Библии написано. Вот, например, когда Иисус с учениками вот последнюю вечерю совершал в горнице, а кто-нибудь знает, как звали хозяина или хозяйку? Я не знаю. И даже, например, ослика отвязывали, а мы не знаем, как звали. И в Ветхом Завете есть очень знаменитые некоторые люди, а мы не знаем, как мать звать или даже как отца звать некоторых. А вот здесь имена всех Дух Святой усмотрел написать. А в то время каждое имя что-то значило. Иногда имя давали с детства, а иногда имя давали и попозже, какое-то другое имя. Вот теперь смотрите, имя этого человека – Елимелех. Елимелех означает «Бог есть царь». И вот это Наимень, она замужем за человеком, а его имя – «Бог есть царь». Я думаю, что в какой-то мере она была защищена. Я не думаю, что Елимелех был человек, как сейчас бывают многие отцы, пьянствуют и не заботятся о семьях. Он ответственность снес, она была под какой-то защитой. Все-таки не ей надо было решать самой все вопросы. И все-таки, когда жена, женщина замужем, и муж заботится, насколько легче, правда же? Конечно, много приходится трудиться сестрам, но в этом положении намного легче. И тем более имя его «Бог есть царь». «Бог есть царь». Я думаю, хоть переживали они, поселились там, но она была под защитой, под оградой. Но написано дальше, что он умер. Бог есть царь, умер. Елимелех умер, а Бог сам не умер. И вот теперь она должна сама осталась, а теперь ты сама, вот будучи вдовою, сможешь ты полагаться, Бог твой царь будет или нет? Вы, наверное, знаете, сестры, что есть такая пословица, русская, еще древняя пословица, если жена остается вдовой, это как дом без забора. Слышали такое, наверное, да? А если муж остается без жены, это как сирота. Такая старая пословица. Но я думаю, в этих пословицах большая правда. Дом без забора, любая скотинка подойдет, и посторонний человек. И я думаю, что, сестры, многие из вас это испытали. Да? Когда вы остались одни, многие вопросы решать самим. Хотя и при живых мужьях многие вопросы решали. А теперь как-то вот так. И так Наиминь осталась одна. Имена ее сыновей тоже интересны. Махлон и Хилион. Вот имя Махлон означает слабость, болезнь. А имя Хилион означает чахлы, тленные. А как вы думаете, как они эти имена получили? Знаете, я не знаю точно, с детства или нет, но, наверное, они же были болезненные. Но не может же быть, что такие имена им просто дали родители, да? Я так предполагаю, что эта женщина, это Наиминь. И вообще многих, когда почитаешь в Библии героев веры, внимательно посмотришь, многие те, кто прославили Бога, пережили большие скорби. Я думаю, так вот с детства один сынок родился. Кто несчастлив, какая мама несчастлива, когда дитя родился? Какое-то счастье, да? А он больной. Может, он долго-долго не ходил. Может, он потом, может, он 2 года пошел. Может быть, он так вот, другие детки бегают, он там тихонько на своих ножках, постепенно, мог 3-4 годам окреп. А потом родился его брат, и тоже родился больной. То есть радость для матери отца, и сразу и скорбь. Я не сомневаюсь, мама любила этих детей, но сразу в этой любви там же сразу предмет скорби. Не зря говорят, в детях там и радость родительская, там и все скорби родительские. И не только для маленьких детей, и даже когда детям по 60. У нас в это лето приехал один брат, он давно уже уехал в другую страну, много лет не приезжал, а мама его живая, сестра, на ей 88 лет. И вот этот сын вернулся, ему 60 лет. Я потом после посетил сестру, говорит, теперь у меня на сердце спокойно. Так я переживала. Как там у них? Как там у них? Сыну 60 лет, а мама переживает о ребеночке. То есть не только о маленьких, и о взрослых, и даже о пожилых. Мамы и папы переживают. И вот эти представляют о семья. 2 сына. Сыновья не очень здоровые. И вот муж умирает, она остается сыновьями. Они уже отроки, они уже юноши. Мне сразу мысль, ну, вот в это время муж теперь умер, а что бы тебе не вернуться назад? А может быть, смотрите, бедные, туда вернутся, там голод. А с другой стороны, уже теперь сыновья подросли, а может, они уже не согласны. Мы опять же точно не знаем. И вот эти 2 сына женятся и берут себе не евреянок, не из Божьего народа, а из язычниц. Здесь, может быть, кроется какая-то немножко и ответ на тот вопрос, почему сразу не ушли. Наверное, сыновья уже там друзей себе имели, а может, и подруг. И уже они не так воспитывались, как бы мама хотела. Среди этих вот язычников мы не замечаем, чтобы в доме Наимини были порядки языческие. Знаете, часто говорят так, а что я могу сделать? Ну, раз дети купили телевизор, а что я могу сделать? Они уже большие, им уже 15 лет. Знаете, это неправильно. Мама много может сделать, и жена много может сделать. Не обязательно скандалить. Господь никогда не хотел бы, чтобы сестры были безвольные. Если сестры послушные, это другое дело, но не безвольные. Иметь свое мнение, укорененное в Слове Божьем, переживать об этом, где-то сказать и много усилий прикладывать, это все-таки Господь ожидает. И вы знаете, на первый взгляд эти сыновья берут мавитянок. Но можно подумать, Наиминь совсем руки опустила, там теперь в доме проходной двор, там теперь языческая атмосфера. Знаете, но когда мы дальше читаем, не совсем так. Не совсем так. Мы сейчас будем читать дальше. Я хотел еще немножко о снохах. Тоже имена названы. Орфа и Руфь. Ну, а что же означают имена? Руфь означает подруга, приятельница, благовидная, красота. Вот Руфь. Наверное, была очень красивая. И, наверное, была дружелюбная, я думаю, раз ее имя приятельница, да? А Орфа означает женские волосы, космы на лбу. Тоже имя какое дали, да? Ну, знаете, как эти имена давались, мы не знаем, но в то время имена всегда давали со значением. Может, ей это имя дали, она уже была девушкой, может, таким же, ей такое имя дали. Может, она ходила с этим, эти волосы так вот были, вот имя было Орфа. Но смотрите, если бы эти две снохи внесли в дом полностью языческий порядок, и не было там никакого влияния небесного Господа, трудно было бы тогда привязать к последующему. То есть Наиминь, хотя, казалось бы, в каких-то вопросах в этом доме не так, как должно быть. Вот снохи язычницы, но она все-таки в доме атмосферу богопочитания она сохранила. Она не пустила на самоутек. И вот здесь написано, вот 10 лет так вот они прожили. Знаете, я тоже размышлял, а почему в этой Наимени не было внуков? Ну, не было внуков, 10 лет. Две семьи. Знаете, может, она связана с их болезнью. Да? Разные мысли. Мы точно не знаем. Муж довольно рано умер. Может быть, наследственная болезнь. Но этого мы не знаем, правда? Что от нас скрыто, мы не можем говорить. Но факт тот, что прожили определенное время, и неплохо жили эти семьи молодые, но детей у них не было. Умирают сыновья, она осталась ни с чем. Материально она там, когда вернулись, говорит, я вернулась с пустыми руками. Муж умер, два сына умерли. Кажется, все то, чему может радоваться женщина, всего этого лишена. Она еще не была старой в это время. Но я полагаю, что ей могло быть уже лет, ну, около 50 могло быть вполне. Потому что раз уже сыновья, раз лет 10 прожили, может, даже чуть больше. То есть такие вот преклонные годы, молодые говорят уже, что-то пожилой человек, но кто же прожил? Я думаю, вряд ли кто-то скажет 50 лет, что я старый человек, правда же? Это еще годы, когда человек в силе, когда можно еще надеяться на какой-то отдых, на какое-то счастье, на какое-то благополучие, правда? Когда человек еще думает о себе, правда же? Да и старый думает о себе, да? И вот теперь она с двумя снохами в этом горе. И знаете, когда человек наполнен несчастьем, обычно про это говорит, да? Я специально, вот даже сейчас ехал в автобусе, еще светло было, еще раз прочитал всю книгу, вот слова, что Наиминь где говорит. Она-то, может быть, раз 7 или 8 что-то говорит. Вы знаете, ни разу о себе, ни разу не жалуется. Вы когда потом эту книгу прочитаете, обратите внимание, только она заботится о других. И вот здесь, когда мы дочитали до этого места, и она теперь стала со снохами уходить, и вот она заговорила, снохи ее провожают, они готовы с ней идти. Они ее любили. Тоже вопрос. Ведь это отношение снох со свекровью, сказать, что это самый легкий вопрос, это же будет неправда, да? Бывает в одном доме две хозяйки, очень непросто, да? Какие-то разные порядки, разный подход, потом кто старше, кто младше, это очень непросто. И как-то Наиминь так вот смогла завоевать такое расположение, они ее любили. Тут не притвор, они обе ее любили. Здесь мы тоже имеем какой-то оттенок от ее внутреннего мира. Мы пока ни одного слова не прочитали, что она сказала, но сам факт, что снохи так к ней относятся, это говорит о ней. Такое горе перенести. Вообще, когда бывает горе у человека, одно из двух, или он ожесточается, или он приближается к Богу, сокрушается. Горе может ожесточить, и потом, когда человек где-то грубо отвечает, когда его говорят, ну почему же ты так столько бы пережил, сколько я сам бы такой был, говорят. Да? Но мы смотрим, Наиминь через горе не ожесточилось. Не ожесточилось. И вот смотрите, ее такие слова, я 8 стих прочитаю. «Наиминь сказала двум снохам своим, пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими со мною. 9 стих, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа». И поцеловала их, но они подняли вопли, плакали. Могла она втайне все-таки подумать, я сейчас уже в годах преклонных, могли бы со мной пойти. Ну, о себе как-то, да? Даже незаметно, что как будто она этого даже не желает. Хотя, я думаю, она желала этого. Но она, вот, она желает им. Вам еще счастье пусть будет. Вы еще молоды. Пусть вам будет хорошо. О себе она не думает. И когда они говорят, мы пойдем с тобой, она опять их уговаривает. Я просто отрывок. Вот 12 стих сначала. «Возвратитесь, дочери мои, пойдите». Я не буду дальше читать. Как она их называет? «Возвратитесь, дочери мои». И там в дальнейшем, когда она стала с Руфью, но не меньше 5 раз. Дочь моя, других слов нет. Дочь моя, да не дочь, сноха. Так, если там по букве, да? Какая дочь? Да еще сыновья умерли, бывшая сноха. Дочь моя. Сестры, красиво, правда? И я думаю, это в ней не было, ну как бы, знаете, есть люди, которые знают этикет. Это не этикет, это душа ее такая была. Она себя совсем как будто забыла, будто ей ничего не надо. Она о них заботится. И знаете, сестры, когда человек свою жизнь посвящает как помощница, чтобы мужу было хорошо, чтобы детям было хорошо, забывая о себе, другой рассказывает, ну, можно так всю жизнь потерять. Но вы знаете, если с таким внутренним настроем жить, Бог возвращает благословением. Это не остается в тайне. Я вспоминаю, как одна сестра, ей было уже лет 45-48, и как-то она говорила мне, говорит, я когда вот вышла замуж, он из такой семьи, где, ну, грубо там в семье было, а я, говорит, болезненная. Я сразу понял, сейчас дай волю немножко за себя не постоять, у меня моего здоровья ненадолго хватит. И, говорит, я вот старалась да как-то немножко так все-таки, ну, беречь себя. А сейчас, говорит, я прожила вот уже, ну, и в семье уже больше 25, наверное, сколько лет. Я смотрю, другие сестры, которые вроде меньше об этом заботились, то, чего бы я себе желала, они это имеют. И почтение со стороны мужа, и дети. А я вроде все время это старалась как-то немножко сохранить и как будто утеряла. Вы знаете, есть такой закон, когда мы действительно жертвенность о себе не думаем, а только себя даем другим, Бог это замечает, Он воздает милость. Тоже можно какое-то правило взять для себя. И так вот Наимень. И вот потом мы смотрим, я не буду все прочитывать, и когда Наимень потом Руфи говорит, Орфа, она все-таки уже решилась назад уйти, правда, плакала, поцеловались и пошла опять туда, вот в эту языческую среду. А вот слова Руфи. Но Руфь сказала, 16 стих, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Она узнала Бога, Бога Израилева, земля языческая, но семья, семья верующая, Наимень. И она одна осталась, ну, сыновья еще, да? И теперь сыновей нет. А вот влияние вот этого благоговения перед Богом, почтение к Богу у этих языческих снох у них вот появилось. Говорит, твой Бог будет моим Богом. Одна из причин, почему Руфь хотела пойти с Наиминью, твой Бог будет моим Богом. А другая причина – ты. И любовь матери, любовь свекрови, она хотела ей оказать любовь. «Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». И вот они вместе возвращаются. А ее все знают, эта семья была известная. Все говорят, Наимень, Наимень, где муж? И она говорит, не называйте меня Наименью. Наимень – это приятное, это ее имя. Может быть, она маленькая родилась, ей имя дали, но она такая и была. И, похоже, ей так сочувствовали. Она говорит, не называйте меня Наименью, называйте меня Марою, горькая, горечь. Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Это в 20 стихе 1 главы. А в 21 стихе «Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье». Знаете, это мне тоже немножко эта сторона. Она могла бы начать жаловаться на судьбу. Да? Они долго, много лет не виделись. Она не ставит упрек Богу. Она говорит, не называйте меня так. Вседержитель послал, но все-таки здесь почтение к Богу. Она принимает, как есть. Принимает, как есть. Она не прячется, но и на показ свое горе сильно не ставит. Она отвечает им приветливо, идет дальше. А это было время написано «Начало жатвы ячменя». Знаете, начало жатвы ячменя – это Пасха. Еврейские праздники, там три самых больших праздника – Пасха, Пятидесятница, Седмиц и Кущей. Это все связано с жатвой. Смотрите, Пасха – это был 14-й день первого месяца, вечер. Это пасхального агнца заколали. А потом на третий день надо было первый самый сноп ячменя вознести Господу. О чем нам говорит закланный агнец, сестры? О чем напоминает? Христос пострадал. А в третий день этот сноп поднимали, приносили. О чем третий день говорит? Воскресение Иисуса Христа. И именно от этого дня, когда этот сноп поднимали, надо было читать 7 недель. 7 раз по 7. И потом следующий день, это был праздник Седмиц, 50-й день. А о чем он нам напоминает? Сошествие Духа Святого. А потом определенное время, через время, там уже несколько месяцев, праздник Кущей. Когда весь урожай собрали, и это, знаете, прообраз, когда церковь на небе соберется. После всех страданий. Просто, и вот здесь написано в начале «жатва ячменя». А жатва ячменя длилась несколько месяцев. Это долго было, какое-то время. И вот мы читаем потом, не найминер, дочь, но ты бы хоть бы, ну посмотри, мы, у нас ничего нету, хоть бы поработала. Мы это не читаем. Смотрите, Руфь говорит сама, пойду я на поле, буду подбирать колосья. Вы знаете, и мне тоже интересно, Наимень вернулась. У нее здесь в городе есть богатые родственники. Родственники ее мужа. У нее теперь есть сноха. Мы не замечаем ни разу, что ну хоть бы тот позаботился, хоть бы могли что-то нам дать. Вы знаете, это мы ничего не замечаем. И не только в словах, очень просто. Откуда мы это узнаем? Знаете, когда потом Руфь попала на поле Вооза, и она собирала, и потом... Она еще не сказала, где она собирала. Она вот рассказала так и так. Она сразу, да будет благословен тот человек. Вот тут написано. И сказала ей свекровь, где ты собирала сегодня, где работала? Да будет благословен принявший тебя. Она еще не знает кто. А потом, когда узнала что-то Вооз, она так говорит, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. Если бы она до этого, вот эти вот месяцы или полтора, или сколько тоже думала, ну вот, ну родственники, где вы? Вот мужа нет, сыновей нет, я осталась одна. Этого не было. Если бы это все было, она по-другому вышла наружу. Она была разумная женщина. Не то, что она бы не догадалась, она могла это понять, но она привыкла не думать о себе, она привыкла не ждать от других, и в то же время можно не ждать от других, но быть как бы ожесточенным в смирении души и в благодарности Богу. И вот мы читаем потом Руфь, когда работает много, и потом через время она говорит своей дочери, «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище?» И она предлагает этот вариант, этот план. Конечно, мы когда читаем, мы можем сказать, а прилично так или нет? Ну, в наше время, да, так? А вы знаете, в то время это было по закону. Наимень, она имела землю. Вот ее муж, земля распределялась вот по числу мужчин. Например, то колено, которое имело больше людей, им больше земли давали. И потом земля шла, переходила по наследству. Теперь была земля у Елимелеха, он умер. И у обоих сыновей была земля, три участка земли. И вот теперь по закону так было, что брат умершего, если никого нет, он должен был взять эту вдову, и тот ребенок, который родится, он будет наследник этой земли. Понимаете? Это не было нарушением ни правил приличия, ни правил духовного закона. Это было вполне по закону. Но только смотрите, здесь какой момент. Ведь Наимень в этом возрасте могла бы подумать и о себе. Понимаете? Вот она могла бы, ну, такая у меня жизнь, теперь в этом возрасте она могла бы о себе подумать. Ну, 50 лет, 53 года. Но мы смотрим даже малейшего, нет, ее жизнь, она заботится о этой снохе своей. Не поискать ли тебе, дает ей совет. И потом мы читаем через время, что тот человек Вооз, он говорит, это доброе дело ты сделал еще больше, чем первое доброе дело, Руфи говорит. То есть там не было ничего непристойного. Это было очень прилично, это было и то, что ты не пошла искать ни молодых, никого, это было вполне прилично и пристойно. Говорит, все знают, что ты женщина добродетельная. И потом он решает этот вопрос, я немножко буду как покороче, и вот он женится на ней. И вот я хотел еще остановить внимание на той атмосфере, которая окружала теперь этот весь вопрос. Я прочитаю с 14 стиха 4 главы. «И говорили женщины Наимени, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника». И да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадой и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Чтоб о снохе посторонние люди так сказали, это, я думаю, это что-то значит. Правда же, да? И смотрите дальше. «И взяла Наимень дитя свое, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя, говорили, у Наимени родился сын». Он ей даже не внук, если так, по-правильному, да? Но они все... Вот, смотрите, и потом она была ему нянькой. И он будет питателем твоим старости, люди говорили, да? У меня вопрос к вам, сестры. Наимень, счастлива или нет? Вот вы знаете, с одной стороны, она себя ничего себе не искала, да? Горе за горем. Молодой женщина вышла замуж, дети больные. Потом рано умирает муж. Умирают оба сына на чужбине. Она, когда упоминала, когда ее встречали, говорит, мы уходили с достатком. Когда они уходили, у них было кое-какое, кое-какие запасы денег были, а вернулись ни с чем, с пустыми руками, бедные. И в то же время она счастлива. Где секрет ее счастья? Смотрите, вокруг все соседки, все радуются с ней вместе. Сноха радуется с ней вместе. Почему так? Есть будущее у ней, правда, есть будущее. Но корень это, почему у ней будущее? Она от себя отрывала. А можно так отрывать, как подачку дать. Ну ладно, вот, я стараюсь работать, прийти усталые, а усталый человек более раздражен. Ну ведь дома тут не могли ничего там прибрать, я вот работала целый день. Но так же, у нее этого нет. У нее как-то внутри такая вот благодатность, горе за горем, а на горе мало говорит. Вы думаете, она мало плакала? Плакала. Плакала перед Богом. Но она думает только о других, думает о детях, думает о этой снохе. И мы смотрим потом, какое благословение вокруг. И это еще не все. Она сама на имени все знала. Богу понадобилась эта душа на имень, а потом и Руфь, которая через нее веровала, чтобы потом через время избрать мужа по сердцу своему Давида. Потому что оно же бывает по наследству как-то переходит, да? Почему Давид такой богобоязненный? В кого он такой? Младший сын, 8-й в этой семье. Нам не надо долго искать. Но это не случайно он такой был. Это как когда-то было про Тимофея сказано, вера была в твоей матери, в твоей бабушке. Не случайно Давид такой. Если бы это не было взаимосвязано с Давидом, книга Руфь не была бы помещена здесь вот в канон Библии. И вот смотрите, сестры, бывает так, что вот, например, молодыми были, да, мечтали о счастливом замужестве. А потом, когда семья, а тоже и несчастья много, правда же? И горести много, и не так много радости. А как теперь быть? А что, я для себя пожить не могу? Раз такие мысли никогда не приходят. А что, я только должен, только о других? А мы смотрим здесь вот сам этот принцип. Для других, причем для других, не огорчаясь и не ожесточаясь. А кто тогда мне поможет задать вопрос? А Господь наблюдает за этим. Господь наблюдает за этим. И Господь воздает, Господь не избавляет от скорбей. Очень большие скорби приходится сестрам многим нести. Бывает, сын в мир ушел, или бывает дочь, или бывает, ну, много-много, каждый знает свои переживания. И кто-то может сказать, теперь у меня все потеряно. Была надежда на это, этот не уверовал, на это не, нет, и кажется, все потеряно. А у ней тоже было все потеряно. Братья и сестры, а вот тогда, когда кажется, все потеряно, все кончено или нет? Вы знаете, Бог, Он имеет такие источники, не все кончено. У Бога много благословений, но только Бог наблюдает, как мы свое сердце посвящаем Богу. Я думаю, немало сейчас проблема, что вот пожилые молодые не хотят слушать по-своему. Среди молодых бывают и эти орфы, да? С этими космами, там что-то нарядятся, придут в собрание. Мамы переживают, бабушки переживают и не всегда слушают. Бывает же так, да? И кто-нибудь скажет, хорошо, теперь что я могу поделать? Знаете, сестры, конечно, теперь начать пилить. Вы думаете, много успеха будет? Не будет успеха. А Наимень имела успех с язычницами, с молодым поколением. С одной стороны, самой хранить страх Божий. Крепко держаться того, что правильно. То бывает так, членское собрание, где-то разговор, что ну неправильно молодежь одевается, ну неприлично. А стоят мамы, заступаются. Им тоже не ж молодым же надо. Бабушки все вообще это неправильно, сестры. Не об этом речь идет. Внутри должны быть правильные христианские позиции. Вопрос в том, что пилить не надо. Или так вот, а внутренне должна быть твердо, что правильно, что неправильно. Если мы сами будем поддаваться, а какая завтра будет церковь? А все-таки жизнью своей, благодатной жизнью, не пытаться потом пересилить, а именно своей доброй христианской жизнью, так жить, что когда-то молодые и прислушаются. Где-то, может, конечно, когда дети еще дома, можно и строго сказать. Но именно сила благодати, правильность благодати передается, когда мы сами в истине ходим. А может такое быть, когда кто-то сейчас, 45 лет, сами когда-то в молодости тайком мечтали, вот бы вот так, повольнее, но не давали в то время в церкви, да? А теперь уж дети-то, пусть уж дети как хотят. Сестры, неправильно это будет, правда же? Мы должны иметь границу, что угодно Богу, что не угодно. Но в этом угодном Богу, разрешать Богу трудиться в нас, сокрушать нас, чтобы нам по благодати передавать эту благодать. Не сразу будет плод. И это болезненный процесс. Один брат сказал, смирение – это больно. Смирение – это больно, это правда так. Но, сестры дорогие, Господь, Его рука не сократилась. Тогда, когда, кажется, никакой надежды нет ни для нас, ни, кажется, для наших детей, Бог, Он есть источник надежды. Написано, этот краеугольный камень, уповающий на Него, не постыдится. Не постыдится. Да благословит Господь каждого. Что не успел я досказать, да скажет Господь. И знаете, очень много зависит от сестер и от пожилых сестер. Красота пожилых чаще в том, чтобы уступать. Одну сестру пожилую спрашивают, ей 90 лет. Говорят, ты, я слышала, живешь с детьми? Нет, говорят, они живут у меня. Красиво? Да нет, некрасиво. Знаете, она нас чувствует, это моя власть, да? И знаете, таких много-много моментов. Знаете, где-то будут раны. Уступать, но не греху уступать. Оставлять все огорчения, оставлять обиды, перешагивать. И знаете, проявлять так, как наимень. Будет плод, сестры. Часть плода, может быть, еще на земле увидим. А часть плода, когда Давид был на земле, наименее живых не было. А там вечность, она узнает весь плод ее смирения. Да благословит Бог нас всех, кто же познал Господа. Здесь все верующие. Ходить перед Богом в страхе Его, принимать скорби, тоже с трепетом, не ожесточаясь. И искать того, позволять Богу сокрушать нас, чтобы в наших скорбях не замкнуться на себе, а быть готовы отдавать. А Бог, видящий тайное, воздаст явно. Аминь. Ни болезни, ни смерти.